Варлахов был в плохом настроении, и вот раз не предупреждал артиста о невидимых из-за повязки на глазах преградах, и поэтому Марк то и дело спотыкался и повисал на своем приставнике. Приставник, однако, быстро сообразил, что, не предупреждая артиста о лужах и ступеньках, усложняет жизнь самому себе. После этого оставшуюся невидимую часть пути Марк преодолел без неприятных ощущений. «Пришли», — сообщил Варлахов негромко. В помещении звучало дыхание присутствовавших. Попугай Кузьма с помощью приставника перекочевал из клетки на правое плечо Марка. «Давай, начинай», — прошептал в ухо Варлахов. «Говори, Кузьма», — скомандовал птица Марк. «Горит свечи, огарочек», — начал попугай. «Гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой». Не тратя время попусту, по-дружески да попросту поговорим с тобой. Давно мы дома не были. Пересменка закончилась через 5 минут. По деревянному полу протопали несколько десятков пар ног, кто-то отозвал Варлахова на минутку. Марк стоял в нерешительности, болел живот и хотелось присесть, ныло правое плечо, уставшее от цепких лап Кузьмы. Марк решил нащупать какой-нибудь стул и, осторожно вытянув руки, вперед пошел. Попытался нахмурить лоб, чтобы повязка немного приподнялась, но не получилось. Видно, крепко ее завязал Варлахов. Сделал еще один шаг. И тут же мир перевернулся, и цветные искры рассыпались вокруг. Кто-то подскочил, подхватил Марка под локоть, хотел помочь ему подняться на ноги, и Марк попробовал, но боль в правой ноге была такой сильной, что он вскрикнул и снова сел на пол. Через час он лежал на кушетке в домике сторожа Энского сахарозавода, где им с Варлаховым разрешили остановиться на 2 дня. Местный фельдшер, осмотрев ногу, сказал: «Как пить дать, трещина? Надо в госпиталь». «Обязательно?» — спросил Марк. Фельдшер пожал плечами. «А Кузьму можно с собой?» «Куда с собой? В госпиталь?» «Нет!» Встрял в разговор Варлахов. «Чё им там делать?» После последовавшей паузы Марк твердо заявил, что в госпиталь не хочет. Фельдшер помолчал, почесал свой сизоватый нос и ушел, еще раз напоследок пожав плечами. Марку было плохо, болела нога. «Ну, я пойду пообедаю». Приставник поднялся с своей койки, бросив на артиста неприязненный взгляд. «А я?» — спросил Марк. Варлахов вздохнул. В нем проснулась где-то внутри, глубоко в душе, затаенная доброта. «Ладно, принесу», — сказал он. Хлопнула дверь. Кузьма, сидевший в клетке, повернул свой нос в сторону ушедшего приставника, потом глянул на хозяина. Марк понял. Птица проголодалась. До клетки, стоявшей на полу, было 2 шага. До мешочка с зерном, может быть, шаг или меньше. «Хорошо, хоть в поюке вода есть», — подумал артист. А Кузьма не сводил своих пуговых глаз с хозяина, словно ждал чего-то. Марк пошевелился и тут же ойкнул от нахлынувшей боли. Кузьма переступил с лапы на лапу и отвернулся. Когда боль немного притупилась, Марк снова посмотрел на некормленную птицу. «Нет, я не паразит», — подумал он. «Я Кузьме забочусь, переживаю за него». И еще раз пристально отмерив взглядом расстояние от себя до мешочка с зерном, вытянул руку вперед, сцепил покрепче зубы и скатился с кушетки. Упал на пол уже без сознания. Захлебнулся болью. Глава 22. С приходом весны снова по вечерам потянулись над новыми Палестинами вслед за солнцем десятки самолетов.